молчание окаменевших толп, чад кутежа на острие могилы, невиданные позже чудеса, все имена всех звезд, все странности в доме, лишь полночь и смерть в любом доме, в любых часах. Задник сцены охвачен пламенем, ты вспоминаешь. Пожарища, мертвеца, товарища, апельсиновые корочки, похоронные полечки, ковыряй, болячки, больше не заплачешь, больше не заплатишь. Больше не накатишь, больше не заплачешь, больше не заплатишь, больше не волнах свет захоротило в обгоревших кронах. Ты вспоминаешь. Огня, пожарища, мертвеца, товарища, апельсин, корочки, похоронные полечки. С молодой насмерть, замертва и прочно, лодку закрутила в набежавших волнах, заживала лента наших лодок.